Слава нашему Господу за то чудесное, может быть, в некоторой мере простое служение, но, думаю, оно ни для кого из нас не пройдет бесследно, потому что эти простые слова брал в свои руки Дух Святой, и если Он совершает свою работу, то даже самое простое слово без особой мудрости, оно оказывает сильное влияние на наши сердца, потому что там ощущается работа благодати Божией и работа Духа Святого. Я, конечно, очень долго не был в своей церкви, и сегодня очень рад, что могу быть здесь. И, наверное, не просто так у меня хватает работы, хотя не в этом причина, что я не... Были другие причины. Я вспоминаю, когда я стал в пятницу молиться дома, то я слышу, некто из сестер молится и просит: я хочу, чтобы брат Николай был в собрании. Ну, конечно, я не хочу быть для кого-то идолом, но иногда бывает приятно, когда кому-то что-то надо. Но в пятницу я, конечно, не мог быть, у меня были библейские лекции там где-то в краях. Вчера приехали очень поздно, потому что у меня тоже были намерения, но думаю, все-таки пойду я в собрание и побуду там, где когда-то родился, где когда-то жил, откуда уезжал и куда приезжал, и где постоянно есть те люди, которые нуждаются, наверное, не столько во мне, сколько в благодати Господней. И я бы хотел, чтобы сегодня Господь благословил нас, и через то слово, которое я буду читать. Первый брат, как правило, обычно говорит перед молитвой. И последний тоже, что бы он ни говорил. Но его цель, его задача – увести людей в молитвенное состояние, чтобы они молились. Чтобы то, что было слышано, в сердце запечатлилось. И чтобы на будущее время, для будущих сражений и как следствие для будущих побед получить силу от Господа и благословение. И я прочитаю сегодня один текст Писания. Это будет вторая глава первого послания к Тимофею. Это будет всем известное место. Но тема будет не совсем по этому тексту, но будет связана с ней. Итак, желаю, с 8 стиха читаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Вы помните, я один раз, была такая тема, не помню уже, когда это было, я говорил о благочестии. Это особый раздел учения, который есть в Евангелии. Вы найдете, это будет повторение учения о крещениях, помните, так написано, о возложении рук, это тоже часть учения евангельского, о суде вечном и так далее. И в то же самое время, еще есть часть евангельского учения, это учение о благочестии. И это настолько важно для Господа, что Господь напомнил, что телесные упражнения, это 4 глава, то же самое послание, мало полезно, а благочестие полезно на все, имея обетование жизни, настоящее и будущее. И говорит: итак, упражняй себя в благочестии. И вот эта часть учения, учение о благочестии, она должна быть свойственна и молодым людям, и пожилым людям. И потому я сегодня, насколько Господь позволит, это тоже было рождено не так просто, когда я однажды сидел, рассуждал над проповедями и над тем, ну все-таки мне много надо ехать и надо, и что ты же говорить, не будешь говорить одно и то же. Хотя я часто повторяюсь, потому что что в одном месте известно, то в другом еще не слышали. И мне пришла мысль говорить на тему о положении пожилых людей в церкви, о старцах и старицах, к которым непосредственно, наверное, очень мало обращено проповеди. Обычно говорят к молодым, к юношам, к девицам, Их учат, как им жить, как поступать, о старцах мало говорят. И некоторое время я как-то, ну, с одной стороны, вроде знаю Писание, но как-то не раскрывалась эта тема. И однажды, когда я собирался ехать в одну церковь, она как-то мгновенно прошла по всем аспектам. Я приезжаю в ту церковь. В этой церкви я ни разу не был, потому что эта церковь не регистрированная. Они никогда не принадлежали к нашему союзу. Но там почему-то пастор попросил, ну, говорит, ну, приедь к нам. У нас такое трудное положение. Мы вообще, значит, ну, нуждаемся, чтобы кто-то нас посетил. Ну, ты приедь к нам. Ну, скажи нам что-нибудь. И когда я зашел в эту церковь, там, казалось, человек 40, но где-то, наверное, человек 5 или 6, люди среднего возраста и молодого. Все остальные – это люди с седыми головами. Это люди, которые прожили трудную жизнь. И тогда я понял, что Богу не безразличны старцы, и у Него для них в Священном Писании есть также учение о благочестии. Это для Бога не безразлично. И я начну с того, если бы сегодня нас спросили, к чему вы готовитесь в вашей жизни? Ну, наверное, ответы были бы разными. Большинство ответило бы, готовимся к переселению, готовимся к восхищению церкви. И это правильно. Но все мы знаем, что перед тем, как нам переселиться в вечность, как нам быть восхищенными, многим из нас придется пройти через время старости, а некоторым и глубокой старости. И, наверное, это не так просто. Мы все бываем очень такими твердыми в дни молодости, когда есть силы, когда есть здоровье, но когда приходит время старости, к сожалению, вот эта твердость часто исчезает. Почему? По какой причине? Это особый разговор, это особая тема. Но, тем не менее, это очень ответственный период. Период старости и время перехода в вечность. Мы ради этого живем долгие годы на земле. Для того, чтобы нас Господь обратил к себе, Ему предоставилось право дать нам жизнь трудную пережить. Причем мы сказали, мы не можем жить так дальше без Господа. И вот проходили времена, проходили различные события в нашей жизни, и, наконец, приходило время, когда мы в первый раз склоняли колени. Кто в старости уже, кто в молодости. Но если Господь продлит нашу жизнь, если время будет продолжаться на земле, то нам, хотим мы или не хотим, нам придется пережить время старости. Время немощи, время, в котором будем пользоваться теми запасами, которые мы приобрели во время нашей молодости. И поэтому, немножко чуть-чуть, делая шаг один назад, я хочу сказать, что все мы, жители земли, должны не забыть о том, что нам надо готовиться ко всему. И прежде всего к переселению в вечность, но и надо готовиться к старости, которая однажды придет в нашу жизнь. Может быть, кому-то не придет. И мы видели тех людей, которые в молодости отошли в вечность. Они не знают, что такое седые волосы, они не знают, что такое дрожащие руки, они не знают, что такое быть на попечении кого-то уже самому, так сказать, не иметь силы саму себя даже обслуживать и питать тем более. Но для некоторых это время придет. И потому, дорогие братья и сестры, все разумные люди, в том числе и библейские, когда они жили на земле, они не забывали, что однажды в их жизнь постучится время старости. И придется открыть. Вот если сегодня в ваших домах можете кому-то открыть, если к вам стучаться, и можете не открыть. Когда начнет стучаться старость, вы никуда не денетесь против вашего желания. Против того, что это вам может быть неприятно, но вам придется открыть двери этому времени, которое придет в вашу жизнь. И притом ответственному времени. И я часто, а сегодня я повторюсь, слышу такие слова. Вот, говорю, если бы я отошел или отошла в вечности молодости, ну то точно был бы спасен. А сегодня уже, кто его знает? А сегодня, кто его знает? Так, конечно, не должно быть. Но я говорю о том, что бывает. И часто бывает то, что нежелательно, чтобы оно было, но оно приходит в нашу жизнь. И вот люди, которые именно понимали и смысл жизни, и что жизнь нелегко пройти, тем более время старости, они хорошо понимали, что надо делать. Но прежде всего, я хочу убедить наших старцев, тех, которые считают, что они никому не нужны, что в церкви они ничего сделать не могут. Вы знаете, что Библия говорит? Сегодня в некоторой мере говорилось о прославлении. И мы говорили о некоторых вопросах, которые связаны с прославлением. И как Господь прославляется. И, конечно же, наверное, сказать самое простое, наверное, не совсем то, что будет. Но, наверное, одно из простых – прославлять Господа устами. Конечно, надо и сердцем. Это, наверное, проще. Делом немножко труднее. Но даже прославление устами, Библия вот что говорит. Как Бог воспринимает этих старцев, которых наблюдает в церкви? Я вам читаю 148-й Псалом, 11-13 стих. Он очень интересный. Он говорит о том, что Бог нуждается в ваших прославлениях, в ваших словах благодарения. И это место звучит так. Смотрите. «Цари земные и все народы, князья и все судьи земные, и юноши и девицы, старцы и отроки, да славит имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно». Вот наравне с прославлением из уст царей, наравне с прославлением из уст судей, которые сегодня великий вес имеют на земле, наряду с девицами и юношами, с теми, которых Господь сказал, вы сильные юноши, вы победили лукавого. Здесь стоит одна интересная связка. Старцы и отроки да славят имя Господа. Бог их поставил в одну связку. Отрок. Хотя в древнее время отроками иногда называли их 20 лет. Но я сегодня говорю нашим языком. Это тот человек, который еще не вошел в полную силу. Еще не имеет той полноты мудрости. А старец, который уже вышел из той полноты, и Бог их поставил рядом. Отроки и старцы, да славит имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно. Когда Бог наказывал свой народ, то особым проявлением гнева было тогда, когда вместе с молодыми подвергались наказанию и старцы. И он говорил так. Я не цитирую эти места, они у меня записаны здесь. Я просто по памяти говорю, чтобы немножко сократить время, потому что я еще буду говорить кое о чем. То обычно звучит так. И пошлю меч на ту землю. И падут от меча знаменитые люди, простолюдины, юноши, девицы и так далее. И в конце говорю, и даже старцы будут избиты мечом. Вообще Бог очень щадит их. Хотя им кажется, в силу их немощи, что их Бог забыл. Потому что они немощны стали. Но на самом деле Господь о старцах предлагает нам иметь особое попечение. Особое отношение к ним. Хотя не упускают из виду того, что их тоже надо наставлять иногда. И помните, написано, в учении была честью. Старца не укоряй, но вразумляй, как отца. Помните? Стариц, как матерей, молодых, как сестер, и так далее, и так далее, и так далее. И Господь на них обращает особое внимание и особенно учит, чтобы мы сегодня почитали старцев. Что-то подсказать и почитать, это не идет вразрез одно с другим. Я буду немножко говорить на эту тему. А то не просто, что если я что-то говорю пожилому, то значит я его не уважаю. Это совсем так не трактуется, это совсем так не понимается. Но тем не менее, вся Библия пронизана желанием научить нас, людей и молодых, почитать и уважать старцев. Говорит, пред лицом ще долго вставай. И помните это место Писания? Вставанием почитали особых людей. Не просто лишь бы кого. Можно много найти текстов Священного Писания. И